А Люда, худенькая, высокая, смуглая, с коричневой родинкой посреди лба, хотела быть кинозвездой. Мечта несбыточная, потому что у нее не было ни таланта, ни даже средних сценических способностей. Она сдавала в институт кинематографии, и ее, как только прослушали, не допустили даже к дальнейшим экзаменам. Лицо у нее, правда, фотогеничное, но этого для искусства мало. А я, знал бы кто, была в силах мечтать лишь об одном – когда кончится смена. Работала я неплохо, мною были довольны, и ни одна душа не подозревала, каких это мне стоило усилий, как я страдала. Никогда я этого от себя не ожидала. Папа как-то спросил: «Ну как, дочка, нравится тебе твоя работа?» «Очень!» — с наигранной радостью ответила я. И что за наваждение! Ведь никто никогда меня не считал ленивой. Я охотно убирала дома и в комнатах, и в кухне, с охотой шла на все школьные субботники и воскресники. У меня всегда было много всяких общественных нагрузок и училась хорошо. В школе меня считали хорошим комсоргом. И вот такой позор. Я просто изнывала на работе. Часы тянулись как дни, а рабочий день мне казался длиной в трое суток. Я незаметно косилась на свои ручные часики или вроде невзначай поглядывала на огромные круглые часы за стеклянной стеной. Иногда мне казалось, часы стали и ручные, и настенные. Теперь только я начала понимать, какого счастья я лишилась, не попав в университет. Как я завидовала тем, кто теперь учился, своим двоюродным близнецам, подругам, какие интересные лекции они слушали в просторных, гулких аудиториях. Мне неудержимо хотелось бросить все и под любым предлогом бежать из цеха. Но я была слишком дисциплинирована, чтобы так сделать. Ночью меня впервые в жизни стали мучить кошмары. Какие-то микроскопические детали перепутались, сломались. Я роюсь в них пинцетом, а они словно магнитом притягиваются друг к другу. Утром я приходила на работу, не отдохнувшая. «Ничего, привыкну», — успокаивала я себя. Но чем дальше, тем становилось хуже. Дошло до того, что я позавидовала Зинке. Она хоть носилась на своем электрокаре по всему заводу. Я незаметно выспрашивала у девчонок, но кроме лентяйки Вероники, работой все были довольны. Чистая, осмысленная, заработать хорошо можно. В перерыве, наскоро пообедав со всеми в столовой, я уходила погулять по заводскому двору, бродила среди мокрых клумб с засохшими астрами. За эти полчаса я хоть немного отдыхала душой. Однажды к концу перерыва я медленно возвращалась через участок, где стоят насосы и обжигательные печи. У входа в длинный извилистый коридор стоял разгруженный электрокар, а на нем сидели, мирно беседуя, Зинка и... Я споткнулась и чуть не упала от неожиданности. Рядом с Зинкой сидел молодой человек, которого я видела в ботаническом саду. Тот самый, что кормил белку. Теперь он был в клетчатом пальто и кепке. Но это был он. Я искала его по всей Москве, а он сам пришел на завод, где я работаю. Он был такой же загорелый, как весной. Глаза вроде стали еще светлее. И он смотрел на Зинку, как тогда на шуструю белочку. Я остановилась перед ними и самым неприличным образом уставилась на него. Он повернулся, замолчал и вопросительно взглянул на меня. Он меня не узнал. Подумать только. Я помнила его столько лет, ну, не лет, так месяцев, а он даже не узнал меня. «Здравствуй, Зина!» — нерешительно проговорила я. «Надо же было что-нибудь сказать!»